Из летописи скита. Полное название – летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыне. С 1 января 1900 года до апреля 1902 летопись скита вел по благословению старца Иосифа Литовкина рисофорный монах Павел, будущий старец Варсонофий. 1902 года, декабря 13-го. В монастырском Казанском соборе совершено отцом игуменом пострижение в мантию нескольких монастырских братий, и из скитян облачен в мантию отец Павел Плеханков с наименованием Варсонофием. 1902 года, декабря 29-го. Сего числа рукоположен в сан иеродиакона, отбывший для сего 26 декабря в Калугу, скитский монах отец Варсонофий. 1903 года, января 1-го, новолетие. Сего числа в Калуге скитский иеродиакон отец Варсонофий рукоположен в сан иеромонаха. 1903 года, сентября 1-го, скитский иеромонах отец Варсонофий, получив назначение помогать отцу скитоначальнику в духовном руководительстве скитскими братьями и обращающимися за таким руководительством шамардинскими сестрами, перешел в келии, что у скитских святых врат, которые в свое время занимал блаженной памяти оптинский старец и иеросхимонах Макарий. 1904 года, апреля 9-го. Сегодня отбыли из скита иеромонахи скитские отцы Адриан и Варсонофий, назначенные высшую церковную властью на место военных действий на Дальнем Востоке для духовного утешения и напутствования раненых воинов. Иеромонах Адриан в миру Архип Акильев, один из духовников Оптиной пустыни, в 1915 году поехал на фронт по собственному желанию. «Очень чтимый старец», отмечает в своих воспоминаниях Иван Беляев, родной брат преподобного Никона Оптинского. 1905 год, ноября 1-го. Возвратился с Дальнего Востока, отбывший туда в апреле 1904 года скитский иеромонах отец Варсонофий. 1905 года, ноября 8-го. Скитский праздник собора святого архистратига Михаила. После водосвятия литургию в Предтеченском храме совершал пребывающий в скиту отец архимандрит с иеромонахами отцами Даниилом и Варсонофием при двух скитских иеродиаконах. По окончании литургии был отслужен молебен святому архистратигу. Отец Варсонофий имел на себе наперстный крест от Святейшего Синода выдаваемый, пожалованный ему 6 мая 1904 года. 1906 года, января 9-го. Читан в трапезе указ из консистории о назначении братским духовником Оптиной пустыни скитского иеромонаха отца Варсонофия вместо увольняемого от духовничества по болезненному состоянию отца скитоначальника Иосифа. 1906 года, апреля 21-го. Вследствие тяжелой болезни отца скитоначальника исполнение его обязанностей возложено на скитского иеромонаха отца Варсонофия. Сегодня отец Варсонофий выехал на скитскую дачу для осмотра ее. 1907 года, мая 12-го. Начальствующий в скиту иеромонах отец Варсонофий выехал в Калугу, где имеет быть посвящен в сан игумена, коим награжден 6-го сего мая. 1907 года, мая 15-го. Отец игумен Варсонофий, посвященный 14-го сего мая в сан игумена и награжденный палицею, сегодня возвратился из Калуги. 1907 года, июня 29-го. Сегодня в трапезе был прочитан указ о назначении отца игумена Варсонофия скитоначальником вместо отца Иосифа, увольняемого по болезненному состоянию. По новому стилю этот день 12 июля, память первоверховных апостолов Петра и Павла, именины отца Варсонофия. 1909 года, июля 1-го. Сегодня рано утром отец-настоятель Оптиной пустыни архимандрит Ксенофонт и отец-скитоначальник игумен Варсонофий выехали в Троице-Сергиеву лавру для участия в съезде представителей русских монастырей. 1910 года, ноября 5-го. 4-го сего месяца утром получена телеграмма Преосвященного Калужского о назначении по распоряжению Синода бывшему скитоначальнику иеромонаху Иосифу ехать на станцию Остапова Рязанско-Уральской железной дороги к заболевшему в пути графу Льву Толстому для предложения ему духовной беседы и религиозного утешения в целях примирения с церковью. На сие отвечено телеграммою, что отец Иосиф болен и на воздух не выходит, но за послушание ехать решился. При сём настоятелем оптинским и спрашивалось разрешение, вследствие затруднения для отца Иосифа ехать по назначению, заменить его отцом игуменом Варсонофием. На это последовал ответ епископа Вениамина, что Святейший Синод сие разрешил. Утром сего числа, 5 ноября, отец игумен Варсонофий во исполнение синодального распоряжения выехал к графу Толстому в Остапово. 1911 года, апреля 11-го. Сегодня литургию в Скитском храме служил отец оптинский настоятель с отцами-скитоначальниками и иеромонахом-отцом Нектарием при иеродиаконах монастырском отце Варсисе и скитском отце Зосиме. По окончании литургии отец-архимандрит Ксенофонт соборнее с отцами-скитоначальником и иеромонахами отцами Нектарием, Адрианом и Гавриилом совершил молебен святителю Варсонофию, казанскому чудотворцу, по случаю памяти сего угодника Божия и дня именин отца-скитоначальника. 1911 года, июля 23-го. Сегодня Оптину пустыни скит посетил калужский губернатор князь Горчаков. Из Козельска в Оптину он приехал на автомобиле. После обозрения монастыря князь в сопровождении отца-настоятеля и отца-скитоначальника обошел скит и посетил келью отца игумена Варсонофия. В тот же день губернатор отбыл в Козельск. 1911 года, сентября 17-го. Новый скитский храм с прилегающими к нему помещениями осматривал прибывший из Калуги губернский архитектор. 1912 года, марта 12-го. Скитоначальником и братским духовником временно назначен иеромонах-отец Нектарий, так как игумен-отец Варсонофий с повышением в сан архимандрита переводится в московскую епархию настоятелем в Старогалутвин монастырь, и его неоднократные прошения об оставлении в скиту на покое не уважены. 1912 года, апреля 2-го, понедельник Фоминой недели. В 8 часу утра в храме святого предтечи и крестителя Господня Иоанна игумен Варсонофий соборне служил молебен напутственный с коленопреклонением. После молебна старец сказал краткое прощальное слово, заключив оное земным поклоном со спрашиванием прощения. Отцом Нектарием от лица всех скитян была поднесена старцу икона святого предтечи Иоанна Крестителя. Из храма все отправились на трапезу, где был предложен чай, а затем в келью старца. Здесь отец игумен благословил каждого иконою и дарил на память мелкие вещи, как то пасхальные яйца, четки, свои карточки, картины, закладки, платочки, полотенца и прочее. В 10 часов отец игумен отправился в монастырь на молебен и для прощания с монастырской братьей. В 5 часу скитяне собрались в келью старца, где после молитвы отец игумен преподал общее благословение – и в утешение скорбящей братьи сказал следующее. «Отец игумен Марк, недавно скончавшийся в монастыре, рассказывал мне, что когда умирал батюшка-отец Макарий, то предсказал, что после него будут старцами отец Амвросий, отец Иларион и отец Анатолий, и что в скиту не оскудеет старчество. Среди последующих старцев будут люди еще выше по духовным дарованиям, чем великие старцы Лев, Макарий, Амвросий, Анатолий. В шестом часу старец игумен Варсонофий в сопровождении скитян и мирских, собравшихся у святых ворот, отправился в монастырь, где после прощания с отцом-архимандритом отбыл на вокзал. Сопровождают отца игумена его келейник-послушник Григорий Ермаков и послушники Иоанн Беляев и Михаил Ежов. 1913 года, ноября 12-го. Скитский уставщик и иеромонах Кукша видел на днях во сне почившего старца схиархимандрита Варсонофия, который, подойдя к нему в храме, попросил, чтобы после литургии пропели «Под твою милость». По окончании обедни отец Кукша спросил старца, понравилось ли ему пение. «Да», — ответил батюшка, — «и вы всегда так делаете». По этому случаю распоряжением скитоначальника отца Феодосия в скиту введено вышеозначенное пение. Это правило и поныне свято соблюдается. После литургии в скитском предтеченском храме, которая поется знаменным распевом, пропевают «Под твою милость прибегаем, Богородица Дева». Эту своеобразную заповедь старца Варсонофия исполняют и в Козельском Никольском храме, поют «Под твою милость» коленопреклоненно, только не после литургии, а после каждой вечерней службы.